Есть где-то человек, которому всю жизнь везде везет. Хозяйка в его доме мисс Фортуна. Но этот человек, увы, не я. Есть где-то человек, который может абсолютно все. И все, что начал, до конца доводит. Но этот человек, увы, не я. Есть где-то человек, что никому ни разу не солгал. Он, правда, говорит глаза любому. Но этот человек, увы, не я. Эй, ты мудрец, явись мне на распутье. И все скажи, что знаешь, не тая. Есть где-то человек, который точно знает, кто он есть. И знает, что он нынче будет делать. Но этот человек...